на свое семейство Духа. Тысячу лет тому назад на греческое царство, которое было православным, христианским, напали сарацины. Напали на самый главный город Константинополь. В том городе был человек святой жизни, святой Андрей Первозванович. Враг обступил город. И вот тогда все собрались в храм, который назывался в время Худощевский храм. Кому было предъявить горе? Враг вот сейчас нападет и все, начнет убивать, плен поведет и так далее. Все разорит. И вот стали молиться. Совершалось сеночное бдение. Не как у нас, примерно там с 6 до 9 или там с 5, там или пускай дождись, а именно ночью. Ну, 12 часов ночи и дальше. И вот они, понимаете, совершали сеночное бдение. И вот во время усердной такой молитвы со слезами этот святой угодник Божий Андрей Геродивый вместе со своими учеником Епифанием видит вдруг, что раскрылся купол храма и явилась Пресвятая Дева со светящимся мафором, который покрывал молящихся народ. А святые угодники тоже молились, и она молилась Богу вместе с угодниками Божьими. Тогда говорит Андреич, видишь ли, Епифаний, царицы, вижу, говорит, отче, ужасаюсь. Тогда было передано, что это видение присутствующим разнеслось по всему городу, все воодушевились, значит, враг не сможет взять город. Собрали ополчение и отбили сарацин. Таким образом, вот, победа осталась за христианами православными города. Это, как бы сказать, праздник перешел к нам в России, потому что ни о ком так не заботится, не печется Матерь Божия. Тому пример мы видим множество икон, которые явились в России. Очень много. А сейчас творятся разные от ее изображений мироточения. То есть показывает, что Матерь Божия особенно любит Россию за его простоту и усердную молитву Господа Бога. Вот прослушая это самое священные события, мы с вами берем для себя какой урок, что как нам надо молиться в церкви, чтобы наша молитва была доходна Господу Богу. Вот это будет и цель нашей беседы, молитвы в церкви. Уже человек дома старается приготовить себя к молитве. Он даже дорогой идет, совершает молитву, чтобы сразу встать ему и начать войти в дух молитвенный. А если он себя не приготовит, то пройдет много времени, пока он придет в себя и потом начнет молиться. Уже дома он читает молитвы, достойный есть, о кого есть, все повали на тебя возлагаем, Мать Божия. Идет с молитвой Иисусовой, не рассматривая по разным сторонам и ни с кем не разговаривая, стараясь держаться. Когда он приходит, он знает, что он идет в храм неба, место райское, место святое. Подойдя к храму, он делает уже три поклона, молится перед храмом. Вне дом твой святый, поклонись храму с дома твоему. Старается приходить к началу службы. Ведь как мы знаем, если мы идем в гости к каким-то обыкновенным людям, стараемся не запаздывать, что это некрасиво. Тем более. Поэтому даже говорят так, что если человек опоздал, то говорит, может лишиться ангельской записи. Ибо ангел записывает, который приходит к началу ангел церковный. Потому что у каждого храма есть свой ангел в церкви. Записывает начало молящегося, пришедшего, и стоящий до конца. Далее он делает, когда он приходит в сам храм, делает поклоны. Боже, очисти меня грешными, Боже, милости будем грешны. Без числа себе прости меня. Старается все просуденько положить земные поклоны. Воскресный суббот, не то поясной поклон. И крестный занят, разумеется. Старается вообще на молитве здесь, не показывайся как-то богомольный или там слезоточивый. Все бывают слезы, стараются прятать эти слезы. Потому что тогда драгоценный бисер делается, понимаете, стекляшками простыми. Все, которое вынаруживается наружу перед людьми, все это теряет цену. Вот почему здесь стараются не показывать особые такие высказывания молитвы. Ах, Боже мой! Это не показывает верующие. Только дома молятся это так они, когда никто не видит. А здесь они молятся, как и все. Ничем не выказывая, не вводя людей в искушение, и сами не согрешая. Если они приходят, то они вдруг становятся такое место, где лучше слышно бывает, чтобы ему, понимаете, не рассеиваться. Часто бывает, приходят, в конце вот ходят, разговаривают. Поэтому так, особенно это бывает, когда плохо слышат. Все вообще становятся поближе к клиросу, чтобы все слышать. Стараются взять в храме, чтобы кого-то не обидеть, не толкнуть кого-то. Слушайте, так, если так вообще где-то обидеть, считается грех, то тем более в храме Божьем. Прикладывается, когда к иконам, он старается проложить цели до службы к иконам. Или когда кончится служба, тогда он прикладывается ко всем иконам, там, или каким он хочет приложить иконам, по своему желанию, чтобы человек опять не растолкнуть, не рассеяться, ему не рассеяться. Стыгался стоит в храме Божьем, внимает, что читается, говорится, старается, чтобы не рассеиваться, не оглядываться, не ворочит голову, не подпирает стены, не переминает ноги на ноги, не харкает на пол. Не зевает, не становится спиной к алтарю, что является грехом. Это мы видим особенно бывает, когда приходят у нас отпевать. Так встанут, что не знаешь, да чуть ли не на них надо молиться. Пока кто-то из верующих скажет, миленько, отойди в сторону, что вы встали? Загородили совсем. То есть молись на этого человека. Для чего люди делают, не поделаются непонятными? Ничего не знают решительно. Которые в храм не ходят. Как в миру говорят, что это темные бутылки. Старается не входить нам вон, не прикасаться к иконам иконостаса. Это да, икона для священнослужителей, не лезть, как бы сказать, куда такое. Да он полный, понимает тебе храм. В двух местах ходи, везде целуй. Будь всегда смиренно. Не лезь куда-то такое. Женщины стараются стоять с покрытой головой, а не в шляпку, как бывает, не красятся тем более, не в мужском одеянии. Поэтому видим, что иногда даже монотерапевт пишет или изгоняет даже. Приходит женщина в штанах. Потому что мы находим Писание, а не случайно. Да не будет женской одежды на мужской, на мужчине, или мужской одежды на женщины. Тем более не рассматривает, что как человек, понимаете, как его, во что одет, какой платок у него, как это бывает иногда такие женщины. Думает, они ходят в церковь, а занимаются чем посторонним. Пустотным какой-то. Не молится, уже сам пока что не молится приходит. Их интересуется мирской, земной, еще не отрешились, они даже в храме мира. Скажется, всякое отложим по печенье земное, когда переступаем порог по храма. А у нее тут в голове всякое мирское. А то бывает стоит человек, а думает совсем о доме. В храме стоит телом, а духом он витает, говорит с другими людьми, что-то такое делает. Далее, без нужды тоже не ходит куда-то такое, чтобы то в другой, то в другой. То место, трасса, стоит больше на одном месте. Раз домой, когда ворачивается еще что такое, то старается даже поделиться с верующими, как кто-то вас говорит, чтобы получить награду от Господа, принести пользу, что она слышала, что говорили своим верующим. Главное, надо запомнить, семь раз подчеркнуть то, что главное, не одно хождение спасает храм, а спасает нас эта жизнь. То, что мы слышим, применить надо в жизнь. Все. А что это одно хождение? Это будет обрядность, как мы с вами не раз были без гоготал. Что меня почитают, Бога почитаете только обрядом да словом. А меня делами, как почитаете. Вот мы видим, что люди только обрядами, дескать, хожу, вынимаете в храм, кланяюсь, говорю, а делаю, на это не обращают внимания, что. А самое-то главное, надо сразу исполнять, что слышим. Поэтому у нас это недопонимание этого. Это все духовное уродство. Человек потом в конце жизни чем-то оно выявляется, делает человек то каким-то дурачком, выражаясь, то еще что-то такое бывает. Вот. От того, что он неправильно себя вел. Хотя и молился, и в церковь ходил, и, понимаете, вроде не все тут. И постился, и поклоны клал. Ну и когда человек стоит, молится, что он просить ему надо? Конечно, первое – это прощение грехов. Должна быть молитва покаянная, благодарственная. Это самое главное требуется от нас Бог. Особенно за скорби. Просить у Бога смирения, исправление жизни грехов своей, чтобы искоренить худые привычки свои, как называется у нас на нашем языке, страсти. Искоренить их. Злоба, ненависть, гордость, самолюбие, тщеславие, чревоугодие, блудные, уныние, самолюбие, раздражительность, пометозлобие, гнева и так далее, и так далее. Вот о чем главное. И чтобы Господь подвигал христианской кончины, Царство Небесное. Хорошо молиться также за печальных, скорбящих, страдальцев, Богу угодно, даже за обидчиков своих. Ну, конечно, можно и посидеть в храме человек, который немощный, старый, больной особенно. Поэтому судить не приходится этих людей. Старенькие, немощные, они могут и посидеть. Даже пускай молодой даже сядет, если он вдруг заболел, что-то такое у него, чувствует плохо. Прошит, ну, говорит, а петь? Говорит, можно, говорит, в храме, говорит, стоять. Конечно, не надо петь. Потому что раздражаются другие, стоят и раздражаются, ты поешь, враг через них раздражается. Поэтому лучше на храме, который поет, понимаете, кроме тогда такие, которые общие бывают, поют молитвы. И особенно хорошо, что во многих храмах, у нас как-то не всегда это делают, чтобы все пели, как примерно, верою, Отче наш, чтобы не только чтобы певчим давать, а весь храм поет. Вот это очень важно. Даже в городах воскресения Христова видевши старались петь всем храмам. А мне приходилось видать такие храмы, где про все литургии вели верующие полностью. Выходят, и вот начинают и поют, понимать, прямо народ поет. Это самое правильное, говорит, старинное еще, как проводить литургию. Ну, говорит, уйти, говорит, из храма можно. Говорит, по нужде можно уйти, по нужде. То ребенок брошен маленький, то больной брошен, то на работу надо идти. Как нужда считается. Но стараться уходить тоже умело. Грешно хоть особенно во время проповеди, когда причащают святых тайн. И, конечно, когда ты уходишь тоже, надо выходить, стараться без разговоров. Хорошо идти одним без провожатых, чтобы меньше грешить, языком не болтать. А то бывает так, что побудет в храме дорога, будет судить, дорядить. То не так пели, то не так сказали, там такое-то, значит, так, и начинается все это. Пересуды до суда. Раньше стояли в храме так. Мужчины на одной стороне было мужчин много, а женщин на другой стороне. То есть, значит, вот. А из храма старались, как бежали некоторые, чтобы дорога не нагрешить. Тут враг особенно бывает хитрый. Он специально внушает человеку зайти кому-то, чтобы благодать этого отнять от человека, который нашел в храме, чтобы он зашел туда-то. Или бывает, старается ему подсылать такого человека. Ой, здравствуй, Машенька, где ты была? Ну как там, сынок, как там у тебя, как работа? И человек уже до того доходит, что он забывает даже все, где он был. Благодать эта дорога расплескалась, как говорит святый отец, что отец. Что идет, говорит, а сосуд, говорит, дорога расплескался. Поэтому тут надо тоже мудрость. Придя, говорит, домой, а чем, говорит, заняться, говорит, дома-то? Сразу, говорит, не начинай мирское делать, а приди, говорит, из храма хорошо почитать что-то такое. Бывает, враг отымает еще то, что человек вот побудет в храме, потом в магазин тоже пойдет. Там тоже стоит, понимаете, такая же вещь. Побоит в магазине, тоже слышит и видит, и тоже по дороге расплескается. То есть мы видим, значит, как человек, понимаете, уничтожает его молитва. Поэтому некоторые святые отцы примерно дают несколько вот таких наставлений. Божьей церкви не упускай из уст твоих, ни на кого не поднимай очей твоих. Когда в церкви беспокоит бурные тебя мысли, то щебни себя побольнее, чтобы помнить, где ты стоишь. Кто первый придет в храм, первый сподобится милости от Господа. И сколько времени будет находиться в церкви в ожидании службы, постольку примет и благодать от Бога. По немощи не должно выходить из церкви. Лучше посидеть, в этом греха нету. Кто ропщет на продолжительность службы, тот уподобляется предпотопным людям, которые были наказаны. Полезно при богослужении повторять короткую молитву в сердце. Кто не должен любопытно знать что-либо из жизни других, никаких новостей. Все это приносит в ум много разных нечистых мыслей. У нас бывает и так, что когда в церковь сходим, то похвалимся самих себя, что я в церковь была, а вот они не ходили. Мы хорошие, а не худые. Такие мысли внушает враг. Когда совершаешь молитву среди людей, то надлежит тебе соблюдать глаза для побеждения рассеянных мыслей и сети вражек. Считайте молитву первым в жизни своим делом. Сила молитвы, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренное. Если не пришлось вам быть в церкви, то тогда хоть дома оставшись часа бы два молитесь во время службы, пока служба идет в это время. Кто много трудится в молитве, но оскорбляет ближнего, тот бесполезно трудится. То есть бывают такие молитвенники, значит, они хоть часто ходят, а язычком своим как шилом, так и шикой других. Значит, бесполезно их молитва, что они ходят. Когда читают 40 раз «Господи, помилуй», тогда про себя вспоминай всех, заповедавших тебе молиться. Вред для молитвы много разговоры и невоздержанный язык. Многие успевают предобедней напиться, а иногда и наесться. Значит, когда идешь на молитву, уже говорят, правильно краштатски, нельзя ей наедаться и напиться. Приходить на тощий желудок. На червивской песне можно ли стоять на коленях? Поклон кладется при входе и выходе, а при пении не даров святых, когда приносится, значит, не надо вставать на колени, а только преклонить надо голову. В церкви не становитесь на колени, на колени. И вообще не, по наружности не отделяйтесь от других какими-либо особенностями. Когда молитва ставится в грех, когда кто молится без всякого внимания, должно прочитывать и утренние молитвы, когда идешь в храм. Значит, есть такие люди, которые считают, что они в храм идут, значит, не обязательно им дома молиться. Все это утренние молитвы. Это неправильно. Размышляй о всем том, что ты слышала в церкви в течение дня. Дома расскажи своим верующим, что слышала в храме. Верующие должны избегать следующих греховных явлений. Плевание на пол, громкого разговора, шума, стука, скрипа сапог, выпячивание ног и переминание с одной на другую, мотание головы со стороны на сторону, оглядывание приходящих и стоящих, громкого кашля и кашля сморкания. Вот, говорит, ряд уроков. Как нам правильно молиться в церкви, чтобы наша молитва дошла до Бога. Аминь. Спасибо.